«У нас есть святые люди», — заметил он. «Но они не замуровывают себя в пещерах. Они молятся, но не все время. Они постятся, но в разумных пределах». «Значит, они не очень святые люди», — ответила она. «Возможно, им повезет, и в следующей жизни они будут гомчанами». «Ну, я думаю, что это ужасно», — признался Кристофер. «Ужасно, когда тебя вот так замуровывают, не иметь ни света, ни людей рядом, ни свежего воздуха. И так 40 лет, год за годом, это хуже, чем тюрьма. Так можно сойти с ума». «Мир — это тюрьма», — заявила Чиндамани. «Он хочет убежать от мира. Свет, свежий воздух, разговоры — не более, чем решетки и стены. Мы обречены рождаться в этот мир снова и снова, и он в своей пещере уже обрел свободу». Он взял ее руку и крепко сжал ее. «Ты веришь в это?» — спросил он. «Ты веришь в это, когда мы занимаемся любовью, когда я лежу рядом с тобой? Ты веришь в это сейчас, когда мы с тобой стоим здесь под лучами солнца?» Она отвернулась, посмотрев на пещеру, на выбегавший из нее ручеек, на склон холма. «Я больше не знаю, во что верить», — призналась она. Из пещеры не доносилось ни звука, не слышно было даже молитв отшельника. Перед ними простиралась долина, которой не было видно конца. Из труб хижин, составлявших деревушку, поднимался дым. На поле паслись яки. Перед ними поблескивали позолоченные купола монастыря. «Я помню рисунки на стенках комнаты Чодзе». Она замолчала. «Да, продолжай», — произнес Кристофер. «Это были яркие рисунки. Я всегда думала, что на них изображены сцены из другого мира, из ада. На одном рисунке группа монахов держала человека. Его руки и ноги были связаны, и они поднимали его». Она остановилась. Где-то за пределами долины поднимались в ледяное небо голые пики. Она поежилась. «Да?» — подбодрил он ее. — Продолжай. «Там была дыра. Они поднимали его, чтобы потом опустить в эту дыру». «Понятно. На следующей картине человек, которого уже опустили в дыру, стоял в темной комнате. Я думаю...» — она содрогнулась. «Я думаю, что на рисунке его удерживала паутина». «Я понимаю. А были ли там другие рисунки?» Она кивнула. «Да, еще один», — ответила она. «Он изображал лежащего мужчину, скорее мальчика. Он казался очень маленьким, и на него нападали многорукие демоны. Говорю тебе, я думала, что это нарисован ад». «Да», — подтвердил он, — «это был ад». «Но он думал, хотя и не мог объяснить, почему, о тех фотографиях, которые он нашел в столе Кормака. Симон Доржела, 1916, Мэтью Доржела, 1918, Гордон Доржела, 1919. «Я думаю, что они, должно быть, спускали жертву в комнату за несколько дней до того, как им предстояло спуститься вниз за сокровищами Чодзе. Обычно около сокровища всегда находилось хоть немного стражей, но когда монахи спускались за сокровищами, все стражи пировали в другом конце туннеля». Он содрогнулся. Знал ли его отец о том, что происходит? Знал ли Карпентер, как используют проданных им мальчиков?